«Я больше не могу», — думала она, лежа на руле головой, которая с каждой секундой становилась все тяжелее. «Вы разве не видите, что я больше не могу? Вы хотите, чтобы я с этим справлялась в одиночку? Вот, вы молчали долгие годы, вот и пришла пора выйти из леса». И тогда тот человек, с которым он разговаривал, сказал: «Ну, надо его поддержать, поможем ее оттуда вытащить. Дождемся ночи и проникнем в больницу, тихо, как мыши. Ты знаешь номер ее палаты?» Ответа Джерсона я не расслышала, видимо, он наклонился к уху этого человека и шепотом назвал номер палаты. Стелла выпрямилась, вздохнула и вцепилась в руль, глядя прямо перед собой. «Я больше не хочу ничего слышать, мсье Куртуа, я хочу поехать к сыну и лечь спать. Забыть, ходить как в вате. Мир мне больше не интересен. В нем все делается не так. Больше не буду одеваться, наполнять кузов грузовика металлоконструкциями. Не буду вставать по утрам, будить Тома, не буду разговаривать с людьми, вообще видеться с ними, ходить и переставлять ноги. Надоело сжимать зубы и делать все через силу. И не буду ничего делать, пока мир не встанет на место. Неважно, каким образом, но чтобы в нем появился смысл и путь, направление, в котором идти, чтобы видеть свет в конце туннеля, хотя бы едва заметный огонек». Она медленно повернула голову к мсье Куртуа и внезапно произнесла: «У меня есть отец, мсье Куртуа. Я только что это узнала из уст моей собственной матери. Его зовут Люсьен Плюсонье, а Рэй Валентин не мой отец». «Люсьен Плюсонье», — сказал Эдмон Куртуа, по-прежнему терзая галстук. «Вы его знали? Еще одна вещь, которую вы знали, но мне никогда не говорили? Но когда же все это кончится, все эти секреты и тайны?» Куртуа не ответил. «А я все это время, пока вы хранили секреты, терпела и боролась в одиночку. Одна, совершенно одна. Вы считаете это правильно?» «Нет, ты совершенно права. Тогда либо вы поясняете мне все словами, которые я могу понять, либо вылезаете из моего грузовика и становитесь на стражу у двери ее комнаты. Первый этаж, палата номер 144». Он не ответил. Продолжал теребить галстук. Ей захотелось вырвать галстук у него из рук и сказать: «Да взгляните же на меня». «Я не знаю, какую роль вы играли во всей этой истории. Я знаю только, что вы были другом Рэя Валенти и однажды задали ему порядочную трепку. Наверное, вы имели для этого все основания, и теперь ваш черед закончить эту историю». Эдмон Куртуа, скручивая галстук в трубочку, раздумывал, опустив глаза. Стелла включила зажигание и объявила: «Думать нужно поскорее, мне нужно ехать домой». «Ладно, я тебе все расскажу. А ты уверена, что хочешь это услышать?» Она не знала, нужно ли ей сегодня еще больше откровений, вздохнула. «Сегодня, похоже, мой день. Ну, давайте». Договорились. Он облокотился руками о сиденье машины, поднял голову, заговорил тихо, словно на исповеди. Стелла заметила, что у него на левой руке обручальное кольцо. Она подумала, что Соланж, его жена, невольно представляет собой часть этой истории, которую Эдмон Куртуа собирается ей рассказать. Она никак не могла понять, почему же он все-таки на ней женился. «Да, я был другом Рэя Валенти, его черной душой. И да, я во многом ответственен за то, что происходит. Что было бы с ним, если бы ему не подыграл тот юноша, которым я был тогда и который был очарован его красотой и яркостью? Ой, не знаю». «Не такой уж весомый довод. Тем не менее, Стелла, я не боюсь сказать тебе об этом. Рэй Валенти был удивительным зверем, которого все желали, не признавая себе в этом. Все разом постарались, чтобы в конце концов он стал тем подлым жестоким человеком, которого мы все знаем. Редко кто мог перед ним устоять. Входить в его банду было необходимо как воздух. Вначале он сам не отдавал себе в этом отчета. Я даже думаю, он был ужасно закомплексованным парнем. Твой дядя Андрей изо всех сил старался разрушить его личность. Он мучил его неустанно, вытирал об него ноги. Рэй рос в атмосфере унижения. Его мать была служанкой, разнорабочей, у нее не было ни гроша за душой, она сберегала каждый сантим, чтобы хватало на еду ей самой и сыну. Он дрожал от холода зимой, натягивал рукава на озябшие руки, удалял себе больные зубы ножиком. Рэй внезапно бросил школу, для учителей он был козлом отпущения, понятно, но когда он повзрослел, все изменилось. Почувствовав вокруг себя униженное и мрачное поклонение, вызванное желанием, он стал пользоваться им на полную катушку. Заталкивал пробку все глубже, и никто не мог его остановить. Я хотел отдалиться от него, но было поздно, поскольку между делом произошли некоторые вещи, которые я совершенно не мог предусмотреть. Я безумно влюбился в твою маму. Я продолжал общаться с Рэем и его командой, чтобы иметь возможность видеть ее, касаться, впитывать ее чудесную красоту. Она была воздушной, грациозной, несущей свет. Я считал себя уродливым увольнем и не строил никаких иллюзий. Тем более, что она смотрела только на одного Рэя. Когда она ходила на занятия в университет, за ней ухаживало множество парней, но она видела только его одного. Она спешила скорее прыгнуть в автобус и вернуться в Сен-Шалан после занятий. Они поженились, и я потерял ее из виду. Жил своей жизнью, много путешествовал. Я жил один, одержимый единственной страстью – преуспеть в жизни. Вылезти из своего мелкого провинциального болотца, стать настоящим деловым человеком. Тогда это было непростое дело. В конце концов, я перекупил железку и обосновался в Сен-Шалане. Моя мама постарела. Я любил ее, она подарила мне столько любви. Я существовал между маленькой квартиркой, которую снял Санция недалеко от Сен-Шалана, чтобы быть поближе к ней, и железкой, которую нужно было развивать, и еще была Ляни. Я еще не утратил надежды, хотя уверял себя в обратном, прокручивал в голове разные сценарии. Она разойдется с Рэем и придет жить ко мне. Я хотел в это верить всеми силами души. Вот я был глупым. Мне было 27 лет. Я жил по-холостяцки, обедал сыром, с хлебом, на клеенке, на кухоньке, грязное белье относил к матери. Изучал рынок металлов, кирпичик за кирпичиком строил свое благополучие. Ни с кем не виделся, если не считать матери, тетки, бабушки и людей с железки. К тому моменту прошло уже 6 лет, как Рэй и Леони поженились. Время от времени я встречал их на улице. Прекрасно видел, что Леони похудела и вообще как-то сдала. От нее одна тень осталась, но я отказывался это понимать, и я все еще ее любил. Мне было больно на нее смотреть. Он выдержал паузу, оставил свой галстук в покое, положил свои мощные руки на бедра, словно в поисках опоры, и выпалил. «Да я ее и сейчас люблю, если честно. Раз уж у нас с тобой сегодня договор говорит только правду. Говорите по делу, пожалуйста, а не то я уеду. Не подгоняй меня, Стелла, прошу тебя. Я не такой уж мастак говорить. Мне это тяжело дается, честное слово». Стелла успокоилась, поставила ногу на сиденье, оперлась подбородком о колено и сказала: «Окей, я вас слушаю». Это было как-то вечером. Вечер как вечер, я только что поужинал и принял душ, собрался ложиться спать. Дверь позвонили, я спросил, кто там. Думал, какая-то ошибка, ужасно хотела спать, я смертельно устал за этот день. «Это я, Рэй». «Рэй, что ты здесь забыл? Открой мне!» Это звучало как приказ, я подчинился. Я не должен был открывать ему дверь, поскольку с этого дня и потом, в течение почти целого месяца, каждый вечер с наступлением ночи, когда все ставни в городе были закрыты, Рэй Валенти приходил ко мне. И вот он вошел. Он был не один. С ним пришла твоя мать. Она смущенно жалась к нему, опускала глаза и обхватывала руками плечи. В тот первый вечер она была в серенькой хлопковой рубашке и розовой юбке. Губы были накрашены. Видимо, это он ее намазал, потому что получилось очень криво и неряшливо, как размалеванная кукла. На шее нежно-голубой платочек. Он был нужен, чтобы скрыть удары, потому что потом, когда я снял с нее платок, увидел следы побоев. Он вытолкнул ее вперед и рявкнул без всяких предисловий. «Я хочу, чтобы ты сделал ей ребенка. Здесь, сейчас. Я подсчитал сегодня подходящий день». На самом деле, это даже не он подсчитал, а его мать. Она все подсчитывала. Цены на хлеб, на мясо, на фрукты, на овощи, на макароны и рис, на томатный соус, расходы на почтовые марки, тарифы на электричество и газ. Она экономила даже на туалетной бумаге. Все учитывала в своем грозбухе. Записывала она и даты месячных своей невестке, чтобы потом вычислить дни овуляции. Я посмотрел на него ошеломленно, потом на твою мать. Она смотрела в пол, изучая мыски своих туфель. На ней были лодочки зеленого цвета и колготки в сеточку. «Ты меня понял? Сделай ей ребенка. У меня не получается, это меня бесит. Они в конце концов поверят во все эти поганые россказни, а мне хочется заткнуть гадам рты». Я пробормотал: «Но, Рэй, я так не могу». И добавил вроде еще: «Ну, все не так происходит». Он прервал меня, больно ущипнув твою мать за руку. «Заделай ей младенца, или я отлупцую ее как следует». Она застонала и бросила на меня отчаянный взгляд. «О, этот взгляд, Стелла! Я никогда не видел у людей такого выражения, никогда не встречал такого глубочайшего отчаяния и ужаса». Я сглотнул и спросил: «Как я буду это делать?» Он разразился хохотом. «Как ты это будешь делать? Ты хохмишь, что ли? Кровать у тебя есть? А член на месте? Ложишься на кровать, достаешь член? Ну ты ему дело». Я ничего больше не сказал, взял твою мать за руку и направился в комнату. Перед тем, как мы вошли, он проорал с порога: «Я вас в гостиной подожду, у тебя пиво есть в холодильнике?» Я только кивнул, не в состоянии вымолвить ни слова. «И телек мне включи, да погромче сделай, не хочу слышать вашу мерзкую возню». Я вернулся в гостиную, включил телевизор, вновь взял за руку твою мать, и мы вошли в спальню. Стелла закрыла руками уши и встряхнула головой, чтобы ничего не слышать. «Ты не хочешь больше слушать?» — спросил Куртуа. «Продолжай. Я хочу знать, я хочу все знать. Это отвратительно, все вы отвратительны». Леони стояла возле кровати, вытянув руки вдоль тела. Я ласково уложил ее. Я примостился рядом, тщательно стараясь не касаться ее. Мы оба спокойно лежали на белом покрывале. Она сказала, «Надо, наверное, лечь на простыни». Мы улеглись на белье, по-прежнему одеты, укрылись в отдалении друг от друга. Она сказала, «Может быть, нам надо раздеться?» Мы разделись, избегая смотреть друг на друга. Она тогда сказала, «Надо притвориться, будто...» Взяла меня за руку и притянула к себе. Мы еще подождали, не двигаясь, не произнося ни слова. Я слышал, как в соседней комнате надрывается телевизор. В этот вечер транслировали футбольный матч, второй тайм. Это была великая эпоха, Сент-Этьена, Платини и так далее. Рей неистовствовал перед экраном. Она тогда сказала, «Нам тоже надо пошуметь». Я завернулся в одеяло и лег на нее сверху. Стал изображать движение взад-вперед. Кровать от этого начала ходить ходуном и стучать в стену. Если он там слушал, то должен был поверить. Я зарылся лицом в ее волосы и прошептал, «Не бойся, я тебе ничего не сделаю, спи, если хочешь». Через некоторое время он постучал в дверь, рявкнул, «Ну хватит уже, вы там закончили или нет?» Мы ничего не ответили. Он вошел в комнату, откинул простыню, посмотрел на нас и расхохотался. «Не слишком-то вы красиво выглядите!» Потом приказал Леони, «Давай, одевайся быстрее, валим отсюда!» И они ушли. На следующий день они пришли в такое же время, на этот раз он сказал... «Надо повторить, иногда бывает, что с первого раза не срабатывает». И пошел на кухню за пивом, пришел в гостиную, включил телек и даже не взглянул, как мы уходили из гостиной в спальню. Мы разделись, я лег на нее, мы стали раскачивать кровать. Я положил руки с двух сторон ее головы, потом прикрыл ей уши. Она застонала. Я спросил тебя, что больно? Она ответила, да, только не уши, только не уши. Когда телепередача кончилась, пришел Рэй, и они ушли. Вся эта история длилась примерно 3 недели. Каждый вечер он хотел быть уверенным, что дело сделано не наполовину. Я больше никуда не ходил. Я ждал их прихода. Ставил цветы в маленькой вазочке у кровати, опрыскивал воздух духами, убирался в комнате, наводил идеальный порядок. В последний вечер, перед тем, как уйти, он обернулся и проронил. «В твоих интересах, чтобы это сработало!» И разразился своим инфернальным хохотом. «И это не сработало?» — спросила Стелла, кусая пальцы. «Нет, конечно», — ответил Эдмон, вновь принимаясь теребить галстук. «Это не могло сработать, потому что каждый вечер я ложился на нее, завернутый в одеяло, обнимал ее, вдыхал ее запах, говорил с ней тихо-тихо, шептал, чтобы она меня не боялась, что я хочу, чтобы она была счастливой, свободной, говорил, что он не успеет притронуться к ней пальцем, что я увезу ее, спрячу в надежном месте. Она улыбалась, говорила, что это невозможно, но что я все равно очень милый». «Не милый я был, а безумно влюбленный. Я разработал план. Надо было снять квартиру в Париже и увезти ее туда, похитить, пока Рэй в кафе с Жераром и Рожерсоном, а Фернандо спит. Я уехал в Париж, снял маленькую квартирку на улице Ассампсьон в спокойном тихом районе. Когда я вернулся, Рэй был в отъезде, уехал тушить пожары в Испанию. Леони пропал. Я искал ее повсюду, не осмеливался расспрашивать о ней, чтобы меня не заподозрили. Воображал себе, что он убил ее перед тем, как уехать. Но она не забеременела, вот он ее и уничтожил». И вдруг я, наконец, встретил ее в Карфуре. Она выкладывала покупки на ленту кассы. Я проводил ее до машины, она поблагодарила и сказала, что нам не следует больше видеться. Какая-то непривычная кокетливая нотка звучала в ее голосе. Что-то в ней появилось неуловимо легкое, веселое. Она изменилась. Изящно подведенные губы, аккуратно подстриженная челка, маленькая забавная сережка в правом ухе. Я сказал ей, что нашел квартиру в Париже, что мы можем бежать туда вдвоем, воспользовавшись отъездом Рэя. Добавил, что ничего от нее не ожидаю, что она может распоряжаться квартирой так, как ей заблагорассудится. Я за все заплачу. У нее не будет никаких забот и хлопот, но она повторила, «Нет, Эдмон, не настаивай, оставь меня, пожалуйста». Как будто я стал вдруг навязчивым, надоедливым. Она положила руку на мою и очень ласково, но твердо сказала, «Это теперь не актуально. Забудь меня, у меня все в порядке». Это было для меня шоком. Я почувствовал себя полным идиотом с этими ключами от снятой квартиры в кармане. Ну, я развернулся, да и пошел. И в этот день на парковке возле Карфура я подумал, да будь ты проклята! А через некоторое время я узнал, что она беременна. Да я чуть с ума не сошел. Рэю все-таки удалось его черное дело. Он будет отцом, а я... дурак, неудачник. Я осатанел от ярости. Вот тогда-то мы и подрались с Рэем. На следующий день я встретил его на платформе «Соланж». Мы ехали в Париж в одном поезде. Я помог ей затащить багаж в вагон. Через 3 месяца я женился на ней. Ну, вот ты все теперь знаешь. «Вы, наверное, очень страдали», — сказала Стелла. «В этой истории все страдают». Я больше не хотел ничего о них слышать. Я избегал их, затыкал уши, когда о них говорили. Не хотелось больше быть жалкой марионеткой в их постановке. Она могла мне довериться, знала ведь, что я люблю ее. Она встретила этого человека и увидела в нем свое спасение. Наверное, потом удар был очень жестоким. «Тот еще негодяй. Такую женщину, как твоя мать, нельзя бросать, задурив ей голову». «Он ей не лгал. Он попросил ее дождаться его. Может быть, он был искренним. Мы никогда об этом не узнаем. Он умер через 2 недели после того, как они расстались. Так он никогда и не узнал, что она беременна». «Вот оно как». Он был, казалось, удивлен, повторил: «Через 2 недели? Точно, а ты откуда знаешь?» «Да в книжке, которую я читала Леонии, которая написана, как выяснилось, дочерью Люсьена Плесанье. В конце книги она благодарит отца, который умер 13 июля 1977 года». «Ты уверена?» «Да». «Он умер 13 июля», — еще раз повторил Куртуа, словно не мог в это поверить. «13 июля? Это невероятно!» Он откашлялся, расправил штаны, поглядел на руки. По-прежнему непонятно, куда деть эти 2 большие неуклюжие штуки. «Когда я была маленькая, мне очень нравилось, как вы на меня смотрите», — сказала Стелла. Эдмон Куртуа пригнул голову и уставился в одну точку где-то на задворках парковки. «Вы слышали, что я вам сказала?» Он дернулся, словно разбуженный, бессмысленно посмотрел на нее, приходя в себя. «Да, да, я тебя слушаю». «И в то же время я обижалась на вас. Вы были таким же, как и все остальные». «Ты хорошая девочка, Стелла». Она вставила ключ в замок зажигания, мотор затрахтел и затрясся. «Сегодня я подежурю ее палаты, а завтра решим. Нельзя ее оставлять одну, пора кончать делать глупости». Он вылез из грузовика, махнул рукой и спросил: «Палата номер 144, я правильно запомнил?» Она кивнула: «Да, все верно». И грузовик тронулся с места. Одно единственное желание — спать, а об остальном она подумает завтра. Она тащилась на скорости 30 км в час, вцепившись в руль и не сводя глаз с темной ленты дороги. Ее ослепили фары встречной машины, она сморгнула, запела во все горло, чтобы не сомлеть окончательно, старую песню Синди Лопер, которую всегда ставила, чтобы не заснуть. «Она танцует бибоп, он танцует бибоп, мы танцуем бибоп», — горланила она, напирая на каждый слог. Потом ее мысли вернулись к Люсьену Плесанье. Она громко пропела на тот же мотив: «Стелла Плесанье, Стелла Плесанье, Стелла Плесанье», все громче и громче: «Стелла Плесанье, Стелла Плесанье». После такого долгого молчания, после всеобщего замалчивания, орать во все горло было здорово. Грузовик бесшумно въехал в ворота фермы. Ночь была темной, безлунной, у Жоржа и Сюзон не горел свет. Она молча выругалась, поскольку не видела низги. «Могли бы оставить мне свет во дворе, вечно они забывают». Она припарковалась возле красной кенгу Жоржа, выключила зажигание и взяла сумку. «Стелла Плесанье», — еще раз пропела она, достала из сумки ключи. «Стелла Плесанье». «Да, это я». Она направилась к двери, наткнулась на что-то у входа в кухню. Вещь, видимо, большая, тяжелая. Она ткнула предмет мыском ботинка. «Не полено, точно», — успела подумать в эту секунду, наклонилась посмотреть. Что-то теплое, неподвижное, мокрое. Тут она заорала, завыла. Перед глазами вспыхнули 1000 алых звезд. У Жоржа и Сюзон зажглось окно. Свет озарил двор, который показался чужим и враждебным, полным странных, сулящих опасность теней. Прибежал Жорж. Он был в пижаме, сверху накинул теплую куртку, кричал на ходу: «Что случилось? Это ты, Стелла?» Он бежал, как утка, которой отрезали голову. Она упала ничком. Обняла еще теплое тело Митка. Там, где из перерезанного горла еще сочилась теплая липкая кровь. Плача стала его гладить, легонько встряхнула, как будто могла вернуть его к жизни. Погрузила руки в густую шерсть, покачала, причитая: «Деточка моя маленькая, мой любимый малыш, нет, нет, только не ты, только не ты!» Стелла подняла голову, горестный вопль понесся к небесам. Жорж подбежал, забормотал: «Господи, да не может быть, да не может такого быть!» Он тяжело дышал, как рвущийся из клетки зверь. Рядом с метком под большим камнем лежала записка. Она схватила ее и прочитала. 100% тюрки. И те же наглые, широкие, большие буквы. Она протянула записку Жоржу. «Это не может быть тюрке», — возразил тот. «Он уехал в Дижон на соревновании по игре в питанг». «Тогда это Рэй. Или Жерсон, или Лансини». «Тоже невозможно. Они все с невероятной помпой, чуть ли не под фанфары, туда вместе отправились около 20 вечера. Хотели там переночевать, чтобы с утра выспаться и играть на свежую голову. Они были одеты в цвета Сен-Шалана, так как представляют команду города. Ну, а в это время медок точно у нас был. Он попросился на улицу, когда началась вечерняя программа, примерно 8:35. Я встал, выпустил его и снова сел перед телеком». «Ты никогда не любил медка. Он тебя нервировал, ты сам говорил. Ворчал, что он все ко мне липнет». Жорж почесал щеку, тяжело и устало посмотрел на нее, но быстро опустил глаза. «Ты нарочно выпустил его?» — спросила она, пытаясь поймать его взгляд. «Ну давай. Давай договаривай, скажи еще, что это я его убил!» Он почти кричал. От их враждебных громких голосов ночь становилась еще темнее, еще опасней. Во дворе раздались чьи-то шаги. Быстрые, легкие, торопливые. Стелла повернула голову и увидела, что к ним бежит Том. И у него в руках охотничье ружье Жоржа.